кресло с шипом приспособлено для посетителей. На шип положена крышка от унитаза, а поверх крышки подушка-думка с вышитой надписью «Кто рано встает, тому Бог дает». В дальнем углу огромное старинное зеркало, местами потемневшее. Перед ним Марк Маркович репетирует свои будущие речи. Пафос и верность, нордическая лень и непоколебимая уверенность, славянская широта и арийский гемютлихкайт. И запашок, как в борделе. А вот кабинет, или, точнее, обиталище Матвея Матвеевича Гершковича, Мордехая Мордехаевича Гершензона, являл собой типичный интерьер одинокого пенсионера районного значения. Здесь постоянно, а также сильно пахло сердечными каплями и вчерашней едой. Подоконник здесь был вечно заставлен кастрюльками, сутками и особыми баночками. Матвей Матвеевич никогда ничего не оставлял на кухне из опасения, что кто-нибудь подкинет ему в бульон чего-нибудь трефного. Не то чтобы он был таким уж верующим, но всю жизнь свою он прожил по коммунальным квартирам, а это, знаете ли, накладывает свой отпечаток. Если, войдя, вы видели, что в левой половине помещения пол натерт и блестит, на аптечной тумбочке не пылинки, а лекарственные пузырьки расставлены строго по ранжиру, зеркало платяного шкафа свежепромыто, фикус в углу тщательно полит и даже обрызган из специального пульверизатора, то в правой половине комнаты обязательно будет безобразно развороченная постель, стул будет помещен на столе вверх ножками, огромный дедовский сундук неаппетитно распахнут, и лезут из него через край какие-то сиреневые фланелевые предметы, пол замусорен мятыми бумажками, просыпанными кнопками и высохшими стержнями из-под авторучек. А сам Матвей Матвеевич сидит среди всего этого на банной скамеечке, взлохмаченной и восторженной, и в который уже раз наслаждением перечитывает роман «Во имя отца и сына». В этом весь Матвей Матвеевич. Ему никогда не хватает выдержки и целеустремленности, чтобы убрать свою комнату от альфы до омеги. Он теоретик, он великий моралист-теоретик. В теории он беспощаден, жесток, непреклонен и мстителен безгранично, как сам Иегова. Око за око, зуб за зуб. Поднявший меч от меча да погибнет. Если враг задирает, его уничтожают. Мне отмщение и только мне. Казалось бы, дай ему волю, и полмира насилия ляжет в дымящихся развалинах. Но не хватает целеустремленности, черт ее подери совсем. Мешает, черт ее подери совсем, природная незлобивость, а также врожденная убежденность, что два взрослых человека всегда могут договориться между собой. Поэтому перехода от теории к практике не происходит у Матвея Матвеевича никогда. Если бы Матвею Матвеевичу хоть раз в жизни привелось бы воплотить в реальность хоть один из своих страшных лозунгов, я думаю, он перепугался бы до икоты, а, может быть, и совсем бы умер от огорчения, что так нехорошо получилось. Он из тех знаменитых евреев, которые способны вызвать приступ острого антисемитизма у самого Мейера Кахане или даже у теоретика сионизма господина Теодора Герцля. Он является утром на кухню и принимается назойливо докладывать непроспавшемуся и злобному Поросюхину, что совсем уже почти договорился с вдовой из дома напротив, так она ему устроит пансион. 5 рублей в день, ну и что? Это недорого, обед и ужин, а завтракать он будет здесь. Он всегда имеет возможность достать свежие яички и другие молочные продукты. В конце концов, если ему покажется недостаточно, так он всегда сможет прикупать. Пусть другие берут яйца по рубль 30. Вот я вижу, вы всегда берете яйца по рубль 30, а я могу брать по 90, и они будут лучше, чем ваши. Ваши битые, а у меня будут целые хорошие яички. Вы, молодой человек, вы этого не понимаете, что главное — это устройство с питанием».